Глава 7, часть 2. Ричард обернулся, разглядывая темное пятно ложа в серой комнате, освещенной бликами догорающих в камине поленьев. Он знал, что увидит на смятых во сне простынях. Семя. Его семя, щедро оросившая постель, в которой он предпочитает спать один. Ни одна живая женщина, будь та простолюдинкой или благородной дамой, не может дать ему того, что дал сейчас эфемерный образ Белошвейки. Бетфорд обхватил мокрую голову ладонями и застонал, в сотый раз задавая себе один и тот же вопрос. Что с этим делать? Что? Как избавиться от преследующего его наваждения? Как выбросить из головы образ любимой прежде женщины, вероломной предательницы, которую назвал когда-то своей навсегда? Он вспомнил налитые кровью глаза и боль, что исходила от мраморно-бледной женщины. Что это? Больное воображение? Игры разума? Но почему видения меняются? В этот раз женщина, похожая на Изабеллу, была облачена в мужскую одежду. Если это навязчивая паранойя, то почему приходят разные образы? А если это не сон, то что тогда? Виски сдавила боль. Нужно что-то делать, но что? Сильный порыв ветра хлестко ударил в лицо и чуть не свалил продрогшего графа на холодный каменный пол балкона. Где-то в горах тоскливо завыли волки. Ричард поднял глаза вверх и посмотрел в совершенно черное небо. «Господи, помоги! Если это не сон, то дай знак!» И Господь услышал его молитвы. Он вздрогнул от громкого стука в дубовую дверь, гулким эхом прокатившегося по пустым коридорам погруженного в сон замка. Граф Бетфорд вернулся в спальню, накинул длинную белую нижнюю рубашку, подошел к двери и распахнул створки, совершенно не заботясь в этот момент о своей безопасности. На пороге стоял оруженосец, протирая кулаком заспанные глаза. «Ваше сиятельство!» «Вы велели в любое время приносить письма, доставленные из Англии от сэра Джонверта». Он протянул руку, в которой держал кусок свернутый в квадрат бумаги, запечатанный большой печатью красного сургуча. «Только что доставил гонец из Бильбао. И носит же их черт в такую непогоду». Ричард нетерпеливо вырвал послание и кивнул на тонкий тюфяк, расстеленный перед дверью. «Можешь спать дальше. Твои услуги не понадобятся до утра». Граф вынул щипцами из камина тлеющий уголек и разжег от него толстую свечу на массивном столе в глубокой медной плошке. Он с нетерпением сорвал печать и, развернув письмо, начал читать, с трудом разбирая слова, написанные мелким корявым почерком. Ричард пробежал глазами по строчкам, нацарапанным на желтоватом листке, и, дочитав до конца, вернулся к середине послания. Бетфорд остановился на заинтересовавших его сведениях и прочел вслух. «Тот утверждает, что видел в окрестностях замка странных людей с красными глазами, неизвестного мужчину и женщину, очень похожую на пропавшую Белошвейку». Ричард, несколько раз перечитав это место, застонал, словно от боли, поднял глаза вверх и неистово перекрестился, а затем сжал хрустящий бумажный квадрат в руке. «Господи, если это твой знак, то я не знаю, что делать». Он больше часа метался по спальне, меряя шагами большую комнату, в попытке осмыслить прочитанное. Кем был мужчина? Ничего не написано об этом, но почему? Граф рухнул в постель, однако так и провалялся без сна до утра, пытаясь придумать план, но ничего не шло в голову. Ходить и расспрашивать у кого-то, кем может быть бледная женщина с клыками? Примут за сумасшедшего и запрут в покоях. Кевин будет первым, кто так сделает. Да и что братец может знать об этом? Спросить у священника? Как бы ни обвинил в связях с дьяволом? А если поискать ответ в книгах? Последняя мысль показалась наиболее разумной. Нужно попасть в библиотеку, с которой их ознакомила в первый день по приезду правительница Бискайи. Ричард наскоро умылся, наспех оделся, не прибегая к помощи слуги, и спустился вниз по лестнице без перил в каминный зал, в надежде застать там хозяйку замка. Три огромных камина с пылающими огненными пастями, полными дров, обогревали огромный зал. Тусклый солнечный свет попадал сквозь узкие, высоко расположенные, украшенные цветными витражами окна, выходившие в сад. Лавки, стоящие вдоль стен, и длинные столы были пусты, так же, как и несколько больших, грубо сколоченных, обитых мягким сукном кресел, расположенных напротив каминов. Ричард постоял возле одного из них, протянув ладони к огню. Мягкое живое тепло согрело длинные пальцы и разбежалось от рук по всему телу. Мысли о незнакомке не отпускали, они ворохом вертелись в голове, требуя разгадки. Как женщина могла находиться в холодном лесу почти раздетой и при этом ни во что не кутаясь? По спине пробежал озноб. Граф вспомнил, как ночью голышом стоял под дождем. Почему она не мерзла? И эта синева вокруг глаз, и мертвенная бледность. Он развернулся к выходу, полной решимости любым способом узнать о людях, не нуждающихся в тепле, с кровавого цвета глазами. Тяжелые двери библиотеки со скрипом отворились под руками двух стражников, впуская Ричарда в святую святых, гордость графини Марии Диас де Аро, которая находилась тут же в комнате. Он обрадовался, заметив красивую женщину, сидящую за одним из трех расположенных вдоль окна столов. В руках она держала толстую, обтянутую коричневой кожей книгу. Графиня оторвала взгляд от страниц, вскинула голову и приветливо улыбнулась нарушителю тишины. «Похвальное времяпрепровождение для раннего утра, лорд Бетфорд». Невысокая черноволосая сеньора, одетая в наглухо зашнурованное черное бархатное платье, поднялась из-за стола. Она шла навстречу, постукивая каблучками легких туфель по каменному полу. Двигалась сорокалетняя дама с удивительной легкостью и грацией, кои могли позавидовать молодые. Ричард невольно улыбнулся, сделав комплимент. «Приятно встретить с утра очаровательную женщину, тем более в таком месте, миледи». Граф не лукавил. Он был искренне рад, что нашел Марию именно здесь, и знатная сеньора по утрам была особенно очаровательна. А уж внимательной она была всегда. От пытливых глаз не скрылось смятение и растерянность в глазах молодого англичанина, шарящего взглядом по высоким полкам. «Ищете что-то определенное?» Ответом послужила растерянная улыбка. Мария Диас приблизилась к графу и сделала изящный реверанс. Он склонился в ответном поклоне, поцеловал тыльную сторону узкой сухой ладони де Аро и поднял взгляд. Свет, широким потоком льющийся из огромных окон библиотеки, освещал почти нетронутое морщинами лицо знойной красавицы. Большие, черные, как ночь, глаза обрамляли такого же цвета пушистые ресницы. Гордый, с легкой горбинкой нос, цвета слоновой кости кожа. Золотой обруч виспа, ее покрывающий черные блестящие волосы, сверкал рубинами, цветом с которыми могли поспорить полные чувственные губы испанки. Редкой красоты женщина. Наверняка ни одного мужчину свела с ума в прошлом, да и в настоящем. Ричард широко улыбнулся, чувствуя прилив искреннего тепла в груди. Неизвестно, как повел бы себя Кевин, не будь Мария теткой Гвен. «Я не знаю, что мне нужно». Он смотрел на высокие до самого потолка стеллажи, заполненные тяжелыми томами книг. «Боюсь, вы сочтете меня сумасшедшим, узнав, зачем я сюда пришел». Графиня оперлась о любезно предложенную руку. Ей пришлось поднять голову вверх, чтобы смотреть в лицо Бетфорда. «А вы не бойтесь. Здесь найдутся книги и рукописи на любой вкус». Мария заговорщицки улыбнулась и подмигнула. «Даже с имитациями». Он искренне рассмеялся, вспомнив недавний всплеск ярости и ругательств от Гвен. Невесте было у кого научиться. Хозяйка замка Бутрон — смелая женщина, без всяких предрассудков и довольно-таки вольная в суждениях. Граф, вновь поцеловав руку де Аро, ответил. «Нет, меня интересует совсем другое». Он ненадолго задумался. «А впрочем, если будут изображения, то это только дополнит желаемое». «Так что же вы ищете?» Мария Диас искренне желала помочь. Никто не знал о сокровищах библиотеки лучше ее владелицы. Ричард в смущении потупил взгляд, но тут же одернул себя и, подняв голову, посмотрел в сквозящие любопытством черные глаза. «Веду себя, как жеманная девка на выданье. Обещайте, что не станете смеяться». Графиня мягко улыбнулась и положила ладонь на рукав красного блеолорда. «Обещаю, вы можете мне довериться». «Я получил сегодня ночью письмо с упоминанием странных людей, которых видели в окрестностях родового замка моего графства». Он открыто смотрел в черные глаза. В его словах не было лжи, лишь небольшие недомолвки, коих не стоило стыдиться. И меня это очень встревожило. В замке сейчас наша с Кевином матушка. Не хочу, чтобы ей угрожала какая-либо опасность». Взгляд властительницы одной из провинций страны Басков был полон неподдельного интереса. «И что за люди бродят в ваших окрестностях? Есть их описание?» Ричард слегка замялся, но все же ответил. «Да». Он взвешивал все «за» и «против» и, наконец, решил довериться очень образованной для своего времени женщине. Бледнокожие люди, не боящиеся холода, с красной радужкой глаз и клыками волка. Мария Диас вздрогнула, любопытство в глазах сменилось страхом. «Говорите, клыки, как у волка?» Она покачала головой, заглянув в зеленые глаза графа. «Я знаю, что вам нужно». Испанка потянула его за собой и прошла в дальний конец комнаты. Она попросила Бетфорда придвинуть к высокому шкафу лестницу. Но, взглянув на самый верх полки, предложила тому самому достать книгу в красном, телячьей коже переплете. «Только будьте аккуратны. Это одна из пяти очень редких книг». В голосе графини послышалось неподдельное волнение. С каждой книгой в библиотеке была связана своя история. Они собирались не один десяток лет и стоили немалых денег, а уж содержание многих из них было поистине бесценным. Ричард достал толстый том большого размера, написанный на плотной бумаге. Деоро, приняв огромный реферат от Бетфорда, присела от тяжести. «Да уж, не для женских рук это сокровище. Нужно было позвать слуг». Она поспешила передать ее в руки спустившегося вниз англичанина. «Книге больше 100 лет. Индекс дьявольских сил. И я знаю, что вам нужно искать». Графиня приблизилась к подставке, на которую английский лорд водрузил тяжелый манускрипт. «Ищите главы про вампиров. Думаю, именно их видели у стен вашего замка». Он, пролистав до нужных страниц, долго разглядывал нарисованных черными штрихами оборванных лохматых людей с длинными ногтями и выпирающими изо рта зубами. Наконец Ричард решился взглянуть на страничку с аккуратно выведенными пером словами и прочел, переводя латынь на испанский. «Вампиры — это человеческие трупы, оживленные дьяволом, выползающие из могил, исчезающие в кладбищенских зарослях, ползущие в сторону жилищ человеческих. Ночью глубокой проникают к спящим, садятся на грудь, душат, пьют кровь. Жертвы их тоже становятся вампирами». Бетфорд замолчал, подняв потрясенный взгляд на графиню. Мария попыталась улыбнуться, но скованные ужасом губы плохо слушались хозяйку. Она несколько раз перекрестилась и, прежде чем заговорить, дважды прочла «Отче наш». «Думаю, это описание не совсем верно, иначе по вашему графству разгуливали бы уже сотни подобных существ». Она обернулась к полке, на которой прежде стоял древний манускрипт, и проговорила скорее себе, чем графу. «Есть еще заклятая книга Гонория или Либер Юратус и латинские рукописи Арсенатория, пятая книга Лемегетона». Властительница вновь повернулась к графу и предложила. «Может быть, стоит поискать ответ в них?» Но он уже не слышал ее. Перед глазами стояло прекрасное бледное лицо Изабеллы, никак не похожее на вылезший из земли труп. В памяти услужливо всплыли перемазанные кровью уста белошвейки из второго видения и выглядывающие из-под верхней губы кончики клыков. Ричард пошатнулся и рухнул на рядом стоящую лавку. Он представлял разные причины, заставившие так разительно измениться Изабеллу. А в том, что видел именно ее, после полученного письма почти перестал сомневаться. Наверное, именно поэтому и не могли найти белошвейку среди живых. Удивляло лишь то, что в мужчине не признали Дотсона. Кислая горечь предательства, как бывало всегда при воспоминании о друге Изабеллы, наполнила желудок. На смену этому чувству пришли гнев и ярость. Кто же, как не Геон, виновен в превращении Белошвейки в вампира? Он не мог успокоиться, пока собственными руками не уничтожит эту нечисть. Граф сомкнул веки, заставляя себя успокоиться, чтоб не показать Марии бурю чувств, раздирающих сейчас его душу. Никто и не должен знать, кто именно бродит у замка. Следует отдать приказ солдатам найти и уничтожить нежить. Он должен все забыть. Ее забыть и жить дальше. Хотя бы попытаться. Проклятая любовь. Почему? Забудь. Но то, что он только что прочел в книге, каленым железом вгрызалось в мозг и сердце, заставляя кровь стынуть в жилах от ужаса. Оживленная дьяволом.